Это было ему совершенно непонятно. Глава 9. Пол Дайни раз 10 сверил свои анализы с данными лаборатории, но все равно ему пока ясно было только одно – Стив Карелла сгорел не внутри автомобиля. Состояние трупа и в самом деле было ужасное. Пола тошнило от одного только взгляда на него. За свою долгую службу в качестве медэксперта Дайни неоднократно приходилось сталкиваться с ожогами от самых простых до тяжелейших, когда ткани подвергались действию огня, светового излучения, электричества, но сейчас он столкнулся с самым страшным, ужаснейшими ожогами четвертой степени. Несомненно, тело поджаривали на огне в течение нескольких часов. Лицо было абсолютно неузнаваемым, сплошная маска без глаз, без носа и рта, стянутая черной кожей, роговица единственного оставшегося глаза мутная, зубы выпали и сгорели в пламени, кожа торса была хрупкой и ломкой, волосы выгорели дотла, мышцы во многих местах отошли от обуглившейся кожи, выглядывая сквозь ее прорехи. Исследование внутренних органов дорисовало эту жуткую картину. Если тело превратилось в такой ужас внутри автомобиля, то пламя в нем должно было бушевать в течение многих часов. Лабораторные же исследования показали, что автомобиль пылал как факел, но в течение нескольких минут. И теперь у Дайни создалось совершенно твердое убеждение, что тело было сожжено где-то в другом месте, и лишь потом труп засунули в машину. Тем самым создавалась видимость гибели, последовавшей в результате взрыва и вызванного этим пожара. Дайни получал зарплату не за то, чтобы предаваться рассуждениям и мотивам преступления, но все же он не мог не подивиться, зачем кому-то понадобилось доставлять себе столько хлопот, тем более что пожара в автомобиле было явно недостаточно, чтобы бесследно уничтожить жертву. Но, будучи методичным человеком, он продолжал исследование. Тщательный анализ результатов привел его к выводу о том, что лежащее перед ним на столе тело не имеет ничего общего с полицейским вообще, тем более с полицейским, которого он хорошо знал. Этот труп отнюдь не был трупом Стива Кареллы и вообще представлял собой какую-то загадку. Берт Клинк сидел в полном одиночестве в служебной комнате управления, когда раздался телефонный звонок. Он поднял трубку. «Детектив Клинк, 87-е управление», — сказал он. «Берт, это Пол Дайни. Привет, Пол, как дела?» «Спасибо, все в порядке. Кто ведет дело Кареллы?» «Мэйр? А почему ты спрашиваешь? Можно с ним поговорить? Его сейчас нет». «Мне кажется, что это очень важно», — сказал Дайни. «Ты не знаешь, где я могу его найти?» «К сожалению, не знаю». «Ну, а если я скажу тебе, ты передашь ему сегодня же? Можешь быть спокоен?» «Я провел вскрытие», — сказал Дайни. «К сожалению, что не мог раньше связаться с вами, но было очень много непонятного, а я хотел быть уверенным полностью. Не хотел сделать никаких заявлений, способных увести вас по ложному пути, понимаешь?» «Конечно», — ответил Клинк. «Если ты готов послушать, я изложу все подробности. И с самого начала заверяю тебя, что я абсолютно уверен в каждом слове. То есть я понимаю, насколько все это важно, и никогда не взял бы на себя смелость основываться только на догадках, во всяком случае в этом деле». «Я уже взял карандаш», — сказал Клинк. «Говори». «Когда я стал сравнивать состояние автомобиля по лабораторным данным и состояние трупа, то сразу убедился, что тело поджаривали где-то в другом месте в течение длительного времени. Только после этого его затолкнули в машину, где оно и было обнаружено. Теперь я располагаю и дополнительными данными. Я отправил на анализ кусочки инородного вещества, найденные на кожных покровах, и они оказались частичками древесного угля. Теперь таким образом нет сомнений, что тело сгорело в огне древесного угля, а не в бензиновом пожаре, который должен был произойти внутри автомашины. Мое мнение, труп был сначала брошен в печь. что вынуждает тебя так думать. Верхняя часть тела обгорела совершенно, тогда как нижняя половина и ноги повреждены очень незначительно. Видимо, торс засунули на несколько часов в печь, возможно, на целую ночь. Более того, у меня сложилось впечатление, что этот человек был сунут в огонь уже мертвым, что его убили до этого. Значит, сунули уже мертвого. Да, я исследовал дыхательные пути, чтобы найти частички сажи, которые он должен был вдохнуть, а также посмотрел кровь на содержание карбоксигемоглобина. Если бы удалось найти то и другое, можно было бы считать, что жертва во время пожара была еще жива. Но я не нашел ни того, ни другого, ничего похожего. В таком случае, каким же образом он был убит? «Можно только гадать», — ответил Дайни. «Я нашел следы длительного кровотечения, а также несколько трещин на черепной коробке, но они могли появиться уже посмертно в результате обугливания, так что я не могу с уверенностью утверждать, что он был убит в результате удара по голове. Будем считать наверняка, что он был уже мертв, когда попал в огонь. И пока это все». «Тогда зачем же его бросили в огонь?» — спросил Клинк. «Чтобы изуродовать тело до неузнаваемости, Берт. Дальше. Как тебе известно, зубы у трупа отсутствуют, так что идентифицировать его с помощью зубов невозможно. Сначала я подумал, что они выпали под действием огня, но потом оказалось, что в верхней челюсти сохранились обломки корней, и теперь я могу с уверенностью утверждать, что зубы были намеренно выбиты до того, как тело было предано огню. Я уверен, что это было сделано с целью исключить возможность опознания». «Что ты говоришь, Дайни? Я могу продолжать, чтобы потом не возникло никаких недоразумений? Конечно, конечно, прошу». «На обгоревшем торсе нет никаких волос. На груди, под мышками и даже в верхней части паха они полностью уничтожены огнем. На черепе тоже нет волос. И это полностью согласуется с тем, что тело засунули в огонь именно головой вперед. Но затем я установил, что подкожный жировой слой сохранил корни волос на груди и под мышками, хотя весь эпителий полностью уничтожен. Другими словами, слушай меня внимательно. Хотя огонь и уничтожил все волосы на торсе, все же сохранились следы, что они там были. Но никаких следов волос я не нашел на черепе жертвы».